Глава 7. Сегодня у меня радостный день. Удалось пообщаться по школьному артефакту связи с моими девочками, пусть и недолго. Не знаю, кого благодарить за эту милость, но случай из ряда вон выходящий. Маны он жрет как не в себя, этот занимающий целую комнату артефакт. Вкратце, все хорошо, мы богатеем, а девочки и их будущие малыши здоровы. Скучно им там, конечно. Ой, че Эмиле скучно. Пьян постоянно в делах, ей некогда скучать. Настроение было мечтательное, и тем неприятнее оказалось получить удар в бок от Псабона. Причем не на помосте и не на тренировке, а в столовой. Затевать ссору нельзя, сразу снимут кучу баллов. В столовой полагается невкусно обедать и вести только негромкие разговоры. Разумеется, я этой крысе отвечу, но позже. А пока он воспринял мое молчание за слабость и сидит за столом глумится. Ничего, вечером загляну к нему в гости. Тем более поддержка в его десятке у меня большая. После обеда у нас были занятия по магии. Вернее, не совсем магии. Речь шла об изучении магического бестиария планеты. За время моего пребывания здесь я уже не раз сталкивался с агрессивными представителями местной фауны. Например, с горной рысью или с ужасом глубин. Изучая магических существ, я понимал, что мне еще повезло с местом проживания. В пустынях или джунглях обитали куда более неприятные твари. Хотя до ужаса глубин никто не дотягивал. К каждому существу давались пояснения об их слабых местах. А после теоретической части настала очередь практики по уничтожению некоторых магических животных. «Зализа, в чем твоя ошибка?» — допытывался преподаватель, тираня угловатую невысокую девушку, не помню из какой группы. «Я думала, они еле ползают, а они...» — всхлипнула девушка, залечивая рваную рану на ноге. Ее покоцала магическая тварь всего пару минут назад, и кровь только-только удалось остановить. «Недооценила соперника. А это Кроуз, один из самых страшных зверей в воде. Вам еще повезло, что вы с ним бились на суше. Кто-нибудь еще хочет что-то сказать?» — спросил преподаватель. «Самый страшный зверь в воде — это ужас глубин», — авторитетно вставил я. «Верно, мальчик из последнего десятка. Как там тебя?» — прищурился преподаватель. — Гаррет, ваше магичество. — Так вот, мальчик из последнего десятка, обычно некому рассказывать после встречи, какой он страшный. Я бы мог рассказать про ужаса, но промолчал. На занятиях строго запрещены выкрики без разрешения преподавателя. Мартилос, невысокий мужичок лет 40 с плешью и крысиными чертами лица, не взлюбил меня сразу. На двух прошлых практикумах он то и дело пытался унизить или оштрафовать. Унизить выходило, а вот оба его штрафа я успешно оспорил в дисциплинарном комитете. Теперь там за главного мой друг, дедок-артефактор Герт Шашин, которому глубоко плевать на крысеныша и всю его родню. Шашин оказался личностью примечательной. Начнем с того, что он как-то умудрился отключить базовый у всякого человека инстинкт самосохранения. Мог нахамить и послать любого, и в школе с ним связываться не решался никто. К тому же он близко знаком с самим императором Хоста. Может, поэтому и такой отморозок. Да еще и бабник, и алкаш в придачу. В общем, я пришелся ему по душе, и пока могу не опасаться несправедливых наездов. А тебе, Гаррет, минус 3 балла за то, что вступил в разговор без разрешения. Я спрашивал про ошибки Зализы, а ты увел тему урока в сторону, — довольно усмехнулся Мартилос. Я промолчал, но про себя твердо решил, штраф обжалую. Ведь дословно препод спросил, кто-нибудь еще хочет что-то сказать? Значит, мог я хоть стихи про любовь читать. Разрешено и точка. Не заметив на моей физиономии ни капли смирения, Мартилос решил спустить пар на практике. «Гаррет на полигон. Твоя очередь бороться с Кроусом», — скомандовал он. Кроус — это магически бронированный жук-переросток, на вид полуметровый крокодил. Ползает медленно, жрет все подряд, но при этом способен прыгнуть метров на 5. Именно так он и покоцал девушку. У твари имелось слабое место на брюхе, поэтому сражение с ней сводилось к одному — перевернуть на пузо и ударить в область коротких мощных лап, копьем, например. Копьем я владел неважно, но по наитию прихватил его на тренировочный полигон. Служители полигона выпустили зверюгу, с виду не особо страшную, но в прыжке быструю, как стрела, к тому же бронированную и защищенную от магии. Подвох я почуял сразу. Этот крокодил был чуть иного оттенка, и заметно длиннее тех, что я видел сегодня. Инстинктивно делаю шаг назад, еще шаг, и успеваю. Кроуз лязгнул вытянутой зубастой пастью прямо у моей ноги, хотя расстояние между нами было едва ли не вдвое больше, чем у той же Зализы с ее соперником. Мне подсунули зверя мощнее, чем остальным. Перезарядка у Кроуса около полуминуты. Раньше он не прыгнет. Я спокойно переворачиваю его копьем и бью в сочленение лап и брюха. Кроус избивается, но перевернуться ему трудно. Может, конечно, но не сразу. Смотрю на Мартеллоса и сразу понимаю, это подстава. Но на лицо препода не разочарование от сорвавшейся провокации, а самодовольная ухмылка. Явно ждет, когда меня шарахнет чем похуже. Чую нутром, будет что-то нехорошее. Вспомнить бы хоть, что я читал про этих крокодилов. Но в памяти пусто. Магических зверюк мы уже изучили под сотню, а вот Кроуса вижу впервые. Мудрых преподавателей слушал я невнимательно. Но не мое это учеба, зато чуйка редко подводит. На земле меня подрезали случайно. Там противник действовал в паре. Один бросил подожженный коробок спичек, а когда я отвлекся от мини-взрыва, второй ткнул заточкой. Вспомнив это, я не стал добивать Кроуса копьем, а подпрыгнул и выставил перед собой щит воздуха. Между прочим, заклинание 7-го ранга. Бесполезное против Кроуса, он в прыжке пробивает любые щиты. Но в этот раз помогло. Тварь взорвалась. Полыхнуло пламя, куски брони полетели в меня и осели на магическом щите. Против зверя щит не годится, зато от взрыва спас. Развалившийся на куски соперник вспыхнул огнем и тут же угас, оставив после себя запах шашлыка. Сокурсники хоть и стояли далеко, и опасности для них не было, загомонили, а девчонки завизжали громче, чем тогда, когда Кроул стерзал ногу за Лизу. «Молодец, Гаррет!» — сквозь зубы выдавил Мартеллос. «Плюс 1 балл. Ранг магии взял, 9-й. От неожиданной информации я даже растерял злость. А чего я хотел? Так ранги и берутся. Жить захочешь, еще не так раскорячишься». «А почему 9-й?» — удивился Всабон. «Защита щитом — это же 8-й ранг». «Минус балл за тупость», — зло бросил Мартеллос. «Он не воздухом защищался, встречный удар сделал, проникающий. А это уже 9-й ранг. Гаррет, вопросы?» «Этот Кроус съедобный? Его можно сожрать?» — спросил я, все еще чуя аппетитный запах шашлычка. Народ заржал в голос. Они-то стояли подальше, и аромата не ощущали, да и к ужину дело шло. Мартеллос остолбенел от такой постановки вопроса. «Можешь попробовать», — язвительно усмехнулся он. «Молодые, ядовитые, взрослые, съедобные. Этого разнесло, значит, взрослый. Только невкусный, говорят. Но бери и ешь, если хочешь». «Это они готовить его не умеют», — хмыкнул я. Набрал я несколько кусков и уложил их в уже остывший кусок панциря. «Идем на ужин, потом личное время, и я отправился на поклон к Корнелю. Хоть отношения у нас и натянутые, но пожрать он любит. И среди его артефактов имелось кольцо для проверки съедобности пищи». «Ты правда собрался это есть?» — я думал, пошутил. «Мы же только поужинали». Недоуменно вытаращился мой товарищ по десятку, когда я попросил проверить еду. «Рыбу с рисом?» «Рис был жидкий, рыба пересолена», — возмутился я. «Кормят нас все так же хреново, и кое-кто уже заметно похудел». «Этот Кроус мог сожрать кого-то до тебя. Вон какой матерый, наверняка уже людей ел, как ногу нашей Зализы», — привел довод Корнель. «С каких это пор Зализа стала нашей? Не в нашем же десятке. Подумаешь, зверушка ногу откусила. Да если он кого и съел, тем более справедливо его самого на мясо пустить», — парирую я. Кольцо мне дали, попросив не рассказывать подробности потом. «Он мерзкий», — возмущался Сандай, которого я пытался припахать к готовке после проверки кольцом на его глазах. «Ты себя в зеркало видел? Вот кто мерзкий», — отрезал я. «Кольцо показало, что есть можно». В итоге пришлось жарить мясо одному. На вкус баранина бараниной. Дурачье. Чуть позже пришли Флетчер и Дава с 5-литровой бутылкой вина, поздравив меня с рангом. От мяса они не отказались, ели с тем же аппетитом, что и я. Правда, я им не сказал, чье это мясо. Но когда в нас уже сидело по литру вина, Флетчер пьяно спросил. «Черт, отличная говядина. Ты же нам не Кроуса этого подсунул?» «Именно его, другого у меня нет», — честно признался я. Зауважал я династию Хоста. Не стали воротить носы от мяса, а положили себе еще по куску и заодно похвастались, какими еще деликатесами баловали свои желудки. Вкусы, скажу я вам, у императорской семьи извращенные. хотя за сотни лет присытятся любые блюда, а повара у императора богаче некоторых герцогов. Перед самым отбоем пришел герд Шашин и утащил нас троих к себе бухать и есть шашлык. Мясом Кроуса он даже не подумал брезговать. Я пожалел, что взял всего пару кило. Штрафные баллы, те несправедливые 3, у меня отменили. И завтра до обеда у меня отдых в честь взятого ранга. А сегодня он меня угощает. Ну и мальчишек заодно.